Витаминные и освежающие напитки. Шестой рецепт. Напиток из плодов шиповника. Промытые холодной водой плоды шиповника заливают кипятком и варят в закрытой кастрюле при слабом кипении 5-10 минут. Затем оставляют для настаивания на 23-24 часа. После этого отвар процеживают и всыпают в него сахар. На литр напитка сушеный шиповник 100, сахар-песок 100, вода 1100. Седьмое. Напиток медово-шиповниковый. В готовый напиток из плодов шиповника, предыдущий, шестой рецепт, добавляют мед и перемешивают. На литр напитка сушеный шиповник 100, сахар 50, вода 1100, мед 100. Восьмое. Напиток из плодов шиповника и яблок. Яблоки, у которых удалена сердцевина, нарезают ломтиками, добавляют половину нормы, указанной в рецептуре, воды и сахара, а также отвар из сердцевины яблок, приготовление в разделе «Морс яблочный». Все это варят при слабом кипении 6-8 минут и охлаждают. Затем добавляют охлажденный напиток из плодов шиповника. Для приготовления его используют остальные продукты и размешивают. На литр напитка сушеный шиповник 100, сахар-песок 120, яблоки 300, вода 1100. Девятое. Напиток из хвои. Зеленые свежие иглы хвои промывают холодной водой. Хвою небольшими порциями кладут в кипящую воду с таким расчетом, чтобы кипение не прекращалось, и варят в посуде с закрытой крышкой 30-40 минут, после чего отвар быстро процеживают. В отвар всыпают сахар, вводят ароматическую эссенцию и лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1:20, и охлаждают. Напиток можно хранить в холодильнике не более 10 часов. На литр напитка хвоя сосны 200, сахар 40, вода 1100, кислота лимонная 2, ароматическая эссенция 7 мл. Десятый рецепт. Напиток черно-смородиновый. Свежие листья черной смородины перебирают, промывают, кладут в посуду, заливают кипятком и настаивают в закрытой посуде в течение часа-двух. Полученный настой процеживают, добавляют черно-смородиновое варенье и размешивают. На литр напитка листья черной смородины 200, черно-смородиновое варенье 150, вода 1100. Одиннадцатое. Напиток из ревеня. Промытый ревень без грубых наружных волокон мелко нарезают, варят в закрытой посуде 15-20 минут. Настаивают и процеживают. Затем добавляют сахар, лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1:20, и охлаждают. На литр напитка ревень 300, сахар 120, вода 1100, кислота лимонная 1 мл. Двенадцатое. Напиток свекольный. Вариант первый. Хорошо промытую, очищенную, нашинкованную сырую свеклу заливают охлажденной кипяченой водой и оставляют в закрытой посуде на 10-12 часов. Затем процеживают, добавляют сахар, лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1:20, и размешивают. Вариант второй. К нашинкованной сырой свекле добавляют воду, лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1:20, доводят до кипения и настаивают 30-40 минут. Настой свеклы процеживают, добавляют сахарный сироп и размешивают. На литр напитка свекла 500, сахар 100 или сахарный сироп 160, вода 1000, кислота лимонная 1 мл. Тринадцатое. Напиток из дыни. В горячей кипяченой воде растворяют сахар, добавляют лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1 к 20, доводят до кипения и охлаждают. Затем кладут нарезанную небольшими кубиками или ломтиками мякоть дыни, после чего напиток настаивается 30-40 минут. На литр напитка. Дыня мякоть 300, сахар 150, кислота лимонная 2, вода 650. 14. Напиток из арбуза. Технология приготовления напитка из арбуза такая же, как и напитка из дыни. На литр напитка арбуз мякоть 350, сахар-песок 150, кислота лимонная 2, вода 600. 15. Напиток утро. В морковный сок добавляют сахар, который размешивают до растворения, затем наливают яблочный сок. При приготовлении морковного сока на соковыжималке выход сока из 1 кг очищенной измельченной моркови составляет 650 граммов. На литр напитка сок морковный 600, сок яблочный 400, сахар 100. 16. Напиток морковно-рябиновый. Морковный сок соединяют с рябиновым сиропом и размешивают. На литр напитка сок морковный 850, сироп рябиновый 150. 17. Напиток морковно-абрикосовый. Морковный сок соединяют с абрикосовым сиропом и размешивают. На литр напитка сок морковный 900, сироп абрикосовый 100. 18. Напиток из яблочного сока. В охлажденной кипяченой воде растворяют сахар, наливают раствор в яблочный сок, добавляют лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1 к 20, и размешивают. На литр напитка сок яблочный 625, сахар 40, вода 400, кислота лимонная 1. 19. Напиток из вишневого сиропа. Вишневый сироп смешивают с кипяченой охлажденной водой, добавляют лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1 к 20, и размешивают. Подобный напиток можно приготовить и с другими плодовыми и ягодными сиропами. На литр напитка сироп вишневый 250, кислота лимонная 1, вода 750. 20-й рецепт. Напиток изюмный. Промытый изюм заливают горячей водой, варят при слабом кипении 10-15 минут и настаивают в течение 30-40 минут. Затем отвар процеживают, изюм отжимают. В отвар добавляют лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1 к 20, и размешивают. На литр напитка изюм 500, кислота лимонная 1,5, вода 850. 21. Напиток ягодный. В охлажденный изюмный напиток добавляют вишневый сироп и размешивают. На литр напитка сироп вишневый 100, изюмный напиток 920. 22. Напиток лимонный. Из промытых лимонов отжимают сок, цедру и мякоть мелко нарезают и заливают кипяченым горячим молоком. Настаивают, процеживают и охлаждают. Желтки растирают с сахаром, добавляют лимонный сок, охлажденный настой и взбивают. На литр напитка лимон 125, молоко 900, яйца, желтки 50, сахар 75. 23. Напиток медок. Мед разводят кипяченой горячей водой, добавляют лимонную кислоту, растворенную в теплой воде 1 к 20, и охлаждают. При подаче кладут пищевой лед. На литр напитка мед 150, кислота лимонная 1, вода 870. 24. Напиток из сушеных яблок. Сушеные яблоки хорошо промывают, заливают кипятком, после чего они настаиваются в закрытой крышкой посуде в течение 3-4 часов. Затем процеживают, всыпают сахар, размешивают и охлаждают. В напиток можно добавить лимонную кислоту 1-2 грамма. На литр напитка яблоки сушеные 150, сахар 100, вода 1100 миллилитров. 25. Напиток из барбариса. Барбарис заливают горячей водой, варят, пока ягоды не станут мягкими, и процеживают. В отвар всыпают сахар, добавляют разведенный в кипяченой воде ванильный порошок, размешивают и охлаждают. На литр напитка барбарис сушеный 200, сахар 100, ванильный порошок 1, вода 1100. 26. Напиток освежающий. Сахар растворяют в кипяченой воде, смешивают с соком и охлаждают. На литр напитка сок яблочный или виноградный 400, сахар 400, вода 600. 27. Напиток айран. Простоквашу разводят холодной кипяченой водой и тщательно перемешивают. Разливают в стаканы или пиалы, в которые кладут кусочек пищевого льда. На литр напитка простокваша 500, пищевой лед 50, вода 500. 28. Рецепт. Напиток кисломолочный с медом. В простоквашу вливают растворенный в кипяченой холодной воде мед, тщательно размешивают и охлаждают. На литр напитка простокваша, кефир или ряженка 600, мед 100, вода 300. 29. Напиток кисломолочно-овощной. Смешивают охлажденные простоквашу, квас и сок. Подобный напиток можно приготовить с квасом золотистым из моркови. На литр напитка простокваша 500, квас свекольный 250, сок томатный 300. 30. Рецепт. Напиток шипучий с простоквашей. Охлажденную простоквашу взбивают венчиком, наливают в стакан, куда добавляют охлажденную газированную воду и сразу же подают. На 200 миллилитров напитка простокваша 100, вода минеральная содовая или вода газированная 100. 31. Напиток сливочный с апельсиновым соком. Яичные желтки растирают с сахаром, добавляют апельсиновый сок промышленного производства, размешивают, разливают в бокалы и вливают холодные пастеризованные сливки. На литр напитка сливки 500, яйца желтки 100, сахар 125, сок апельсиновый 300. 32. Напиток лимонно-содовый. Из лимонов отжимают сок и растворяют в нем сахар-песок. При подаче напитка в охлажденную воду содовую добавляют лимонный сок с сахаром и кладут пищевой лед. На литр напитка лимон 100, сахар 100, вода содовая 950. 33. Оранжат. Газированную воду смешивают с апельсиновым сиропом и льдом. Подают напиток с кружочком апельсина. По аналогичной рецептуре можно приготовить и другие плодовые напитки. На литр напитка сироп апельсиновый 150, вода газированная или вода содовая 800, пищевой лед 50, апельсины 50. 34. Рецепт. Напиток плодовый, ягодный, с медом. В кипящей воде 50 миллилитров растворяют мед, смешивают с морсом и охлаждают. На литр напитка морс из плодов или ягод 950, мед 50. 35. Напиток нектар. Мед растворяют в небольшом количестве сока, затем добавляют остальной сок, размешивают и охлаждают напиток. На литр напитка сок виноградный 950, мед 50. 36. Напиток молочно-плодовый. В яблочное пюре медленно вливают охлажденное молоко, размешивая венчиком во избежание свертывания молока. Напиток можно приготовить и с другими плодово-ягодными пюре или протертыми плодами, либо ягодами с сахаром. На литр напитка молоко 770, пюре яблочное или яблоки, протертые с сахаром, 150. 37. Напиток полет. Ядра грецких орехов мелко измельчают, лучше истолочь. В молоке растворяют сахар, соединяют с ореховой массой, варят 10-15 минут при слабом кипении и охлаждают. На литр напитка грецкие орехи 250, молоко 850, сахар 120. 38. Напиток из сладкого миндаля. Миндаль обдают кипятком, очищают, мелко измельчают и заливают горячей кипяченой водой. Половина норма предусмотренной рецептуры. Настаивают 25-30 минут, процеживают, миндаль отжимают. В полученный раствор всыпают сахар, вливают кипяченую охлажденную воду, оставшуюся часть, размешивают до полного растворения сахара и охлаждают напиток. На литр напитка миндаль 200 граммов, сахар 100 граммов, вода 1100. 39. Напиток из кориандра. Кориандр заливают кипяченой водой и в закрытой посуде при слабом кипении варят 20-30 минут, настаивают 10-15 минут и процеживают. Затем добавляют сахар и варят 2-3 минуты. После охлаждения вливают охлажденный виноградный сок. На литр напитка кориандр 20, вода 800, сахар 120, сок виноградный или сок других ягод 200. 40-й рецепт. Напиток из мяты. Мяту заливают водой и варят в закрытой посуде при слабом кипении 3-5 минут. Процеживают, добавляют сахар, варят 2-3 минуты, затем охлаждают. На литр напитка мята сушеная 10, вода 1000, сахар 120 мл. 41-й рецепт. Напиток ягодный букет. Варенье разводят кипяченой охлажденной водой, добавляют компот и размешивают. На литр напитка варенье черноплодной рябины, черной смородины и другое 200. Компот из вишни, мирабели, клубники или других ягод 200. Вода 620. 42. Напиток «Бодрость». Цедру, снятую с лимона, мелко нарезают, заливают горячей водой, доводят до кипения, настаивают 3-4 часа. После процеживания в отвар добавляют сахар, отжатый лимонный сок и охлаждают. В охлажденный отвар добавляют сок яблочный. На литр напитка лимоны 50, сахар 50, вода 800, сок яблочный 250. 43. Напиток янтарь. Приготовляют сначала настой с цедрой, а затем отвар из нее, по предыдущему рецепту, 42-му. В охлажденный отвар добавляют компот. На литр напитка лимоны 50, сахар 50, вода 800, компот из мирабели, абрикосов или мандаринов 250. 44-й рецепт. Напиток плодовый. Компот разводят охлажденной водой, добавляют сок и размешивают. На литр напитка компот консервированный плодовый 500, вода 350, сок яблочный, грушевый, сливовый или персиковый 170. 45. Напиток оксамит. Варенье разводят кипяченой охлажденной водой, добавляют сок и размешивают. На литр напитка варенье черноплодной рябины, кизила и другое 200. Вода 640. Сок гранатовый или вишневый 200. 46-й рецепт. Напиток «Павлинка». Пюре или соус промышленного производства разводят кипяченой охлажденной водой, добавляют сок и размешивают. На литр напитка пюре или соус яблочный 200, сок виноградный 300, вода 530.